Глава 9. Хорошо-с. Диди встала позже, чем обычно, был уже заполдень, что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама. Корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура, и сквозь черный переплет розовые. В этом костюме и с подрезанными волосами девочко-мальчик, она была как средневековый паж. Из таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни. В соседнем номере тяжело ворочался Кэмпбелл. Третий день освободилась комната рядом с Диди, и третий день он здесь жил или нет? Куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел через что попало, летел как во сне. Впрочем, скоро все это кончится, вот только заработать еще фунтов 30, и тогда, может быть, снять один из 1000 одинаковых домиков, и снова под ногами будет твердо. «Миленький Джонни», — беседовала Диди с фарфоровым мопсом, — «уж ты, пожалуйста, меня не сердись, если я немножечко выйду замуж. И ты меня знаешь, ну так молчи и улыбайся. А теперь...» В номер 72 стучали. «Должно быть, Нанси из нового ревю. Нанси, войдите!» Дверь скрипнула. Диди вышла из-за ширмочки и увидела викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодующий «Ах!» и попятился к выходу в коридор. «Я чрезвычайно извиняюсь, я думал, что уже раз больше 12, когда уже все...» Он взялся за ручку у двери, но за ту же ручку схватился Диди. «Нет-нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради бога, садитесь, это мой обыкновенный утренний костюм, не правда ли очень милый фасон? Я так много о вас слышала, я очень рада, что вы, наконец...» Что ж, надо было собою жертвовать до конца. Викарий сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм. — Видите ли, мисс Диди, я пришел по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя. — О, мистер Дьюлин, у меня есть. Вот мой единственный Джонни. Я его страшно люблю. Диди поднесла мопса к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. Не правда ли, какой милый? У, Джонни, улыбнись, поцелуй мистера Дьюли, не бойся, не бойся. Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария, и вследствие ли неожиданности или вследствие прирожденной вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни. О, какой вы милый! Диди был в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения, он негодующе вскочил. — Я зайду к вам, миссис, когда вы будете не так весело настроены и вовсе не расположен. — О, мистер Дьюли, к несчастью, я, кажется, всегда весело настроена. В таком случае мистер Дьюли отправился в соседний номер к Кэмпбеллу. Здесь почва была более благодарная. Кэмпбелл выслушал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал. Да, да, впрочем, иначе и быть не могло. Речь викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кэмпбелла, как по рельсам, и викарий торжествовал. Но на последней станции неожиданно произошло крушение. Кэмпбелл соскочил со стула. «Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так, а Диди, которую я просил быть моей женой...» «Женой?» Но тотчас же викарий оправился. «Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кэмпбелл?» «Да, соглашался», — мрачно кивнул Кэмпбелл. «Так где же у вас логика, мистер Кэмпбелл?» «Логика». Кэмпбелл сморщился, потер лоб и вдруг, нагнув голову, как бык, пошел прямо на викария. «Да, с женой! Я сказал, моей женой! Да, и простите, я хочу остаться один! Да!» «Ах так! Хорошо-с!» Викарий вышел с высоко поднятыми бровями согласно рубрике «Холодное негодование».